Все, объявляю нашего докладчика следующего. Это Четверякова Ольга Николаевна, действительный член Академии геополитических проблем, доцент кафедры истории и политики стран Европы и Америки МГИМО, кандидат исторических наук. Тема выступления – геополитические интересы России и стратегия воспитания сквозь призму политики. 20 минут. Вы меня извините, если я немножко превышу регламент, поскольку тема очень, материал очень обширный. Значит, что я хотела первое, с чего начать? Прежде чем говорить об этой стратегии воспитания, я хотела бы подчеркнуть очень важный момент, в каких условиях она принимается. Вот без понимания того момента, той ситуации, в которой мы сейчас пребываем, все остальное, ну, теряет смысл. Но сегодня, как мы знаем, мы пребываем в состоянии холодной войны, или обострившейся холодной войны, поскольку она никогда не прекращалась, если мы будем исходить из геополитической оценки ситуации. Вот. И мы знаем, что против нашей страны ведется экономическая, финансовая и, главное, информационно-психологическая война, которая применяет сейчас в настоящее время уже изощренный психоинженеринг, как говорят специалисты. И не случайно принятый буквально недавно, да, в 2015 году, новая редакция военной доктрины Российской Федерации, говорится о том, что усилилась не только глобальная конкуренция и напряженность в различных областях межгосударственного и межрегионального взаимодействия, но и соперничество ценностных ориентиров и моделей развития. Вот это понятие ценностных ориентиров и моделей развития, она, наверное, мне кажется, впервые была использована. И откровенно говорится, что наметилась тенденция смещения военных опасностей, военных угроз в информационное пространство и внутреннюю сферу Российской Федерации. И среди внутренних опасностей выделяется деятельность по информационному воздействию на население, в первую очередь на молодых граждан страны, имеющую целью подрыв исторических, духовных, патриотических традиций в области защиты Отечества. Ну, сказано это очень мягко, но тем не менее это сказано. И слава Богу, что это сказано, потому что это вещи принципиальные. Потому что то, что нынешняя борьба носит цивилизационный характер, хорошо демонстрируют и сами мировые политики. И действительно, речь идет о несовместимой системе ценностей. И если раньше Запад прикрывался в своей борьбе, значит, выставлял себя в качестве борца с безбожным коммунизмом, потом он стал бороться с исламским фундаментализмом, то сегодня совершенно четко и ясно западные политики произносят имя своего главного противника. И в этом плане нельзя не вспомнить изречение буквально летом 2014 года, сказанное тогдашним министром иностранных дел Швеции Карлом Бильтом, который сыграл очень важную роль в ассоциации привлечения Украины к европейскому сообществу, где он совершенно четко заявил, что Россия демонстрирует приверженность не общемировым, а православным ценностям, а православие опаснее исламскому фундаментализму и представляет главную угрозу западной цивилизации. Вот с такой четкостью и ясностью никогда еще западные политики не произносили, не уделяли, так сказать, вот этих главных идей, что православие действительно является для западной цивилизации врагом и противником, и в том числе потому, что пытается регламентировать семейные отношения и враждебно геям и трансгендерам. То есть геи и трансгендеры выделяются в качестве ключевых носителей западных ценностей, несовместимых, естественно, с православием. Это было ясно продемонстрировано и на саммите НАТО в Уэльсе в сентябре 2014 года. Мы знаем, в какой обстановке все это проходило. Там Западный альянс определил Россию как исламское государство, Ирак и Сирия в качестве основных угроз для в области безопасности. А чуть позже тогдашний генсек НАТО Расмуссен в своем выступлении в Европейском центре Карнеги в Брюсселе разъяснил эту стратегическую установку, заявив, что они находятся на переднем крае новой битвы между толерантностью и фанатизмом, демократией и тоталитаризмом, между открытыми и закрытыми обществами. То есть совершенно четко противопоставив западное толерантное общество русскому или российскому фанатизму, демократию и тоталитаризму. Поэтому, когда мы говорим о национальном суверенитете, то надо понимать, что самой острой проблемой для нас сегодня является проблема духовного суверенитета и духовной безопасности, которая невозможна без суверенной системы образования. То есть пока идут бои внешне и снаружи, в реальности противник заходит к нам с глубинных тылов и разлагает нас изнутри. Я как работник системы образования, высшего образования, работая в Институте международных отношений, могу абсолютно, да, компетентно заявить, что действительно таково оно происходит. То есть если наше образование национально-государственное по форме, оно не суверенно по содержанию, вот, потому что изучают у нас по чуждым нам программам, по западным программам, по западной методике. И сегодня, когда нынешняя война, информационно-психологическая война, переходит на новый, уже сетицентричный уровень, то главный удар наносится именно по когнитивной сфере, то есть по сфере, связанной с сознанием. Поэтому это уже не информационно-психологическая война, это, как говорят специалисты, война сознания. Вот. И я хочу подчеркнуть, что эта информационно-психологическая война, она только потому эффективна, и это показали события на Украине, что сегодня она затрагивает базовую систему ценностей, глубинную систему ценностей. То есть в первую очередь речь идет о духовности. Поэтому, когда разрушена эта система, то любое информационное оружие, оно срабатывает очень эффективно. Также вот мы видим на Украине, перед тем, как началась вот эта информационно-психологическая война, 20 лет разрушали сознание русским людям на Украине, фактически превращая их в противников, врагов русского. То есть украинец, так сказать, да, это стал человек, который убил в себе русского. Вот. Однако, как я уже сказала, наша система образования, хотя и национальная, абсолютно открытая оказалась всем этим западным веяниям. Недостаточно сказать, что, например, студенты педагогических вузов и социологических факультетов изучают гендерные теории, в то время как у нас запрещена, например, пропаганда гомосексуализма, через эти гендерные теории, которые преподаются научно, то есть соответствующе воспринимая все, они воспринимают эти системы ценностей. Особенно эффективно это происходит с изучением иностранных языка, поскольку иностранный язык и в школах, и в вузах, причем ключевых стратегических вузах, вот, он изучается не только по западным методикам, но и по западным текстам, которые тоже вкладывают туда соответствующую свою систему ценностей. Поэтому таким образом происходит перестройка сознания нашей молодежи без официального изменения, да, и провозглашения принятия этой чуждой нам понятия. Так что с ранних лет нашим детям перестраивает сознание на чуждые ценности. Вот. Но не только об этом идет речь. Значит, в итоге в России происходит сейчас, в то время как мы вроде бы провозгласили необходимость национальной мобилизации, происходит глубинное размывание традиционной системы ценностей, основа которой составляет православие, и которая заменяется системой толерантности. Вот именно в этом смысле стратегия развития воспитания России-25, которую сегодня хотят принять в качестве базового документа, определяющего нормы и стандарты воспитания, мы и должны понимать, потому что официально она была объявлена как программа патриотического воспитания, а в реальности она должна легитимизировать ту мировоззренческую и нравственную размытость, которая является характерной чертой навязываемой сегодня системой образования. Характерно, что и само название этого документа не несет никакого национального характера, то есть она названа «Стратегией воспитания в Российской Федерации». Ну, точно так же можно назвать «Стратегией воспитания в Ямайке», «Стратегией воспитания, развития воспитания на Гаити». Вот. То есть нету ни национальной стратегии, ни российской стратегии, да, ни государственной стратегии. То есть она совершенно нейтральная и изначально уже несет в себе даже вот в этом названии смысл абсолютно такой отстраненность, да, отстраненность от нашей реальной действительности. Вот. Показательно, что и в процессе ее обсуждения, которое было и вот на «Эхо Москвы», по-моему, в январе была записана передача, в которой принимали участие один из разработчиков этой стратегии, это Асмолов, да, и беседе с Адамским, о котором я еще позже скажу, который является основным лидером, руководителем инновационной сети, инновационных образовательных центров, там было им сказано следующее. Значит, хотя хотим мы этого или не хотим, нравится нам это или не нравится, но образование становится глобальным. Образование, я сейчас скажу крамольную вещь, для некоторых, да, перестает быть национальным или страновым. На что Асмолов отвечает? Да, это главное. Говорится здесь и о том, что главными агентами развития образования это прежде всего инновационные предприниматели и инновационные деятели в образовании. Но это, как они сетуют, пока не массовое движение. То есть вот этот текст стратегии воспитания, он очень хорошо понимается сквозь призму вот этого диалога, который на «Эхо Москвы» эти товарищи имели, потому что там они как бы раскрыли то, что они хотели, то, что они имели в виду под теми понятиями, которые они вот в этой стратегии вкладывали. Значит, дальше Адаму дальше раскрывает еще следующее. Еще раз, хотим мы этого, не хотим, это вне желания кого-то, но это происходит, глобализация. А с другой стороны, оно, образование, индивидуализируется. И в этом смысле вот это сочетание глобального и индивидуального, И в этом смысле, может ли страна, может ли политика, может ли экономика, да, то есть имеется в виду, могут ли они как-то вмешиваться в это дело. Но он изложил типичную концепцию, значит, глокализации, очень модный, ныне популярный, который, кстати, изучают наши студенты. Глокализация – это процесс глобализации, который сопровождается одновременным передачей власти на локальным субъектам, там, регионам, этносам, этническим сообществам, неким, да, другим меньшинствам. И при этом вот в этом трехуровневой системе, глобальной, национально-государственной и локальной, региональной, вышибается национально-государственная сфера. Она вообще не предусмотрена. То есть это путь глокализации, это путь демонтажа национальных государств. Вот, значит, Адамский очень четко здесь это изложил, что глобализация и индивидуализация системы образования, они идут параллельно, поскольку фактически речь идет о том, что индивидуализация происходит на основе глобальных стандартов. Вот. Но надо сказать, что здесь, конечно, ничего крамольного, ничего нового нет, кроме того, что Адамский просто, в отличие от прежних товарищей, не стал прикрываться псевдопатриотической риторикой. Но между тем он излагает старую программу, которая была разработана несколько десятков лет назад. И я совершенно кратко хотела бы здесь остановиться, потому что это истоки. Это та основа базы, которая лежала в основе всей этой вообще глобальной системы перестройки. И то, что у нас делается, это всего лишь навсего повторение. Поэтому все наши так называемые инновационные центры на самом деле являются просто ретрансляторами, да, передатчиками. Они не разрабатывают ничего самостоятельно. Так вот, надо сказать, что важнейшим направлением глобального проекта управления нынешнего является создание единой общемировой системы образования, в основе которой должны лежать общие стандарты, то есть нормы, образцы, принципы, общие для всех стран, для всех народов. Разработка и реализация этих стандартов занимается ЮНЕСКО, а важным рубежом в ее утверждении – почему я говорю в утверждении? Потому что ЮНЕСКО изначально, еще 1945 года, да, когда она была создана, эти стандарты разработала. Но, кстати говоря, очень интересный факт, что Советский Союз не вошел в ЮНЕСКО до 1953 года, не входил, пока был жив Сталин, потому что программа ЮНЕСКО, она была очень четко изложена ее первым генеральным секретарем тогдашним. Это был Джулиан Хаксли, генетик, евгеник, реальности главный институт евгеники, но тогда евгеника была, да, заменена словом генетика, чтобы не пугать общественности. И он тогда четко совершенно изложил, что наша программа заключается в том, что мы должны основываться на двух идеологиях, которые уже разработаны. Значит, идеология Дарвина, то есть эволюция, и идеология Фрейда, психоанализ. И дальше, соответственно, он излагал эту программу. Так вот, значит, принципы этой системы разрабатывались давно, но утверждаться они стали середины 70-х годов, именно тогда, когда Запад начал переход к неолиберальной стратегии, которая была направлена на слом социального государства и на формирование сетевого информационного общества, управляемой системой электронных правительств, находящихся под контролем глобальных элит. Мы к этой системе присоединились, когда приняли закон 210 в начале 2000-х, и таким образом фактически легализовали, да, легитимизировали превращение функций государства в услуги, которые передаются частному сектору. Это особая тема, но вне нее, конечно, да, понять то, что происходит, мы тоже не можем. Так вот, именно тогда глобальный центр, мозговые глобальные центры Запада, один из которых это Римский клуб, стали разработать соответствующие доклады, которые описывали катастрофическую ситуацию, ожидающую человечество в начале 21 века, переход к нулевому росту, который предполагал сокращение численности населения и, самый важный момент, к установлению жесткого контроля над сознанием остающегося населения. И вот что очень важно подчеркнуть, чтобы понять то, что у нас сегодня происходит. Хотя поворот этот осуществлялся под прикрытием научной концепции, в реальности на идеологию этих мозговых центров и, конечно, Римского клуба решающее влияние оказывало и оказывает оккультно-пантеистическое, гностическое мировоззрение движения New Age. Но я, слава богу, могу в этой аудитории спокойно это говорить, потому что, я думаю, меня здесь поймут, в силу того, что здесь люди православные, я так понимаю. Поэтому лично, так сказать, идет о том, чтобы называть вещи своими именами. Действительно, это мировоззрение придерживаются фактически все представители, разбросанные по этим разным учреждениям, разным конторам. И главной тематикой разрабатываемой этой элиты документов и стало освобождение их из-под контроля национальных государств и гражданского общества, что очень ясно было отражено в отчете одной из рабочих групп, которая называлась, значит, «К обновлению международной системы». Это группа тоже Римского клуба. Там говорилось следующее. «Общественность и руководство большинства стран продолжают жить в мире понятий, которые больше не существуют, в мире отдельных наций. и им чрезвычайно трудно применить такие понятия, как глобальные перспективы и взаимозависимость. То есть уже тогда, в конце 70-х годов, было ясно совершенно четко объяснено, что понятие о нации, оно фактически уже мертво, и теперь нужно привести только это в соответствие с действительностью. В другом известном документе 75-го года, это документ трехсторонней комиссии, который писал Самуэль Хантингтон, то есть он руководитель этой группы, называется этот документ «Кризис демократии. Отчет трехсторонней комиссии об управлении, управляемой демократией», тоже совершенно четко и ясно говорилось о том, откуда идет опасность для элит. Значит, опасность шла не из внутренних каких-то проблем, да, не из внешних, а там говорилось четко, что уязвимость демократического правительства США происходит из-за внутренней динамики самой демократии в условиях высокообразованного, мобильного и активного общества. И вот в целях решения проблемы высокообразованности и достижения управляемости обществом, понятно, чем ниже образованность, тем легче манипулировать, и началась коренная перестройка образования в интересах транснационального класса. Это у меня столько осталось. Транснациональных элит, транснационального бизнеса. Тогда, я надеюсь, я в процессе дискуссии смогу еще потом что-то сказать, да? Сейчас я тогда просто общие вещи зажу. И вот в реализации этой программы очень важную роль сыграл теоретик наиболее полный глобализации Роберт Мюллер. У нас эта фигура совсем неизвестна, мало, так сказать, известна. Для Запада эта фигура ключевая, достаточно сказать того, что он ценится намного выше, нежели Жак Атали, который у нас считается таким, да, выдающимся идеалистом. Так вот, по сравнению, значит, с Робертом Мюллером, Жак Атали – это такой мелкий игрок. Значит, этот Мюллер 40 лет пребывал на посту замместителя генерального секретаря ООН, сыграл ключевую роль в создании 32 специализированных агентств ООН и их программ. Вот, и не случайно его называли философом ООН, поскольку его в проекты содержат все шаблоны глобализма, вот, которые сегодня, так сказать, да, нам навязывают и дают в качестве нормы. Значит, это слияние наций, слияние религий, это экология и это внедрение ценностей движения New Age, которое представляет собой восприемником мирового оккультизма. И надо сказать, что именно Мюллер добился открытия представительства этого движения в ООН. И вот в 75-м году он опубликовал в журнале New Age, распространенную ЮНЕСКО, очень активно программу, то есть программную статью, в которой говорилось о необходимости глобального образования. Вот. И что интересно, что уже там вот эта философия обосновывалась, его философия фактически включала положение теософского учения Блаватской, которое распространяла ее ученица Бейли, и тибетского учителя Джоала Кула. Вот именно в этих терминах, в этих понятиях и было изложено глобальное образование. Значит, оно предполагало регулировать образование через программы, нацеленные на зомбирование детей, причем концепции глобального гражданства, внедрение концепции глобального гражданства, значит, основных понятий и тезисов, и внедрение пантеистического видения. И вот в 79-м году, кстати, Техас, создается первая альтернативная школа Мюллера, которая является официальным филиалом Теософской школы «Нестареющая мудрость», но под опекой ООН. И дальше он публикует книгу, которая называется «Новый генезис. Формирование глобальной духовности», в которой был изложен план образовательных программ для всего человечества. И именно тогда же издается им программа, которая называется «Всемирное расписание основных уроков», которая стала навязываться затем развивающимся странам, почти тем большинству развивающихся стран, которые содержали вот эти стандарты глобального видения. И за это, кстати, он в ЮНЕСКО в 89 году наградил его премией всемирного образования. Так вот, уже дальше основы-то эти были все разработаны, и они применялись к развивающимся странам, но с развалом социалистического блока эта система уже вышла на глобальный уровень, и в 90-м году ЮНЕСКО совместно с ЮНИСЕФ проводит всемирную конференцию, которая так и называлась «Образование для всех» в Джамтьене в Таиланде, где присутствовали делегаты 155 стран, и где принимается основная документ, декларация всемирная об образовании для всех, рамки действия для удовлетворения базовых образовательных потребностей. Вот там все эти базовые примитивные потребности были изложены, и в основе их лежала как раз программа Мюллера «Всемирное расписание основных уроков». Вот, значит, надо сказать, что изложенные здесь ценности означали отказ от абсолютной, какой-либо абсолютной истины, переход к терпимому отношению людей к различным мировоззренческим религиозным системам, и провозглашалось вот эти общие положения, значит, общепризнанные гуманистические ценности, права человека. И после этого и формируется в рамках ООН движение в поддержку образования для всех, оно так и называется у них ОДВ, вот, которые должно придерживаться правительство, неправительственные организации, гражданское общество. Их должны распространять СМИ и содействовать обеспечению этих ценностей. Ну, чтобы интересно, что в 2012 году председателем руководящего комитета по программе образования для всех был избран Филиппов, тот самый Филиппов, который возглавляет сегодня комиссию по написанию вот этой стратегии образования для всех. Вот очень показательно и очень характерно. Вот. И тогда же уже мы знаем, да, вот эта вторая половинка 90-х годов, это было утверждение, легитимизация, утверждение различных деклараций, резолюций, этих принципов мировоззренческой терпимости. И ключевую роль тут сыграла, конечно, декларация принципов толерантности 95-го года ЮНЕСКО, на которую все ссылаются, которая совершенно ясно прописала, что толерантность является отказ от догматизма и от абсолютизации истины, вместо которой единственной нормой объявляются международно-правовые акты в области прав человека. То есть, как вы понимаете, никаким образом православие несовместимо с принципом толерантности, поэтому тут нужно выбирать либо толерантность, либо православие, поскольку православие становится на абсолютной истине. Вот. А главное, что, понимаете, когда они изложили возможность включать в права человека абсолютно любые положения, ну, началось с гомосексуализма, потому что мы знаем, да, что в 2008 году была принята декларация ООН о правах человека, гендерной идентичности и сексуальной ориентации, где провозглашались эти права, потом соответствующая резолюция 2011 года по комитету по правам человека, который подтверждает, да, это право. Вот. И дальше готовятся сейчас другие, да, изменения, вносящие, так сказать, расширяющие права человека. И в силу того, что это все основывается на толерантности, остановить этот процесс невозможно, потому что вы не найдете критерии, вы не найдете механизмы, с помощью которого это можно было сделать. Соответствующая и вся остальная система перестройки образования, она уже основывается на этих принципах. Поэтому завершающим совершенно, да, шагом в этом направлении стало принятие Болонской декларации, Болонский процесс, который фактически ввел эти принципы для европейцев. Была создана зона европейского высшего образования, которая, примитивизировав образование, довела, так сказать, вот только до одного принципа, да, обслуживать европейский рынок труда. И вот эти три принципа Болонской системы, которые были провозглашены в качестве ключевых, они как раз это очень хорошо демонстрируют, потому что заключаются они в следующем. Значит, нужно обеспечить европейскую зону высшего образования как ключевое направление для развития мобильности, чтобы, да, европейцы могли передвигаться спокойно в целях трудоустройства. Второе – это конкурентоспособность вузов в борьбе за студентов, деньги и влияние. И третье – достижение большей совместимости и сравнимости национальных систем высшего образования, чтобы можно было готовить, да, нивелировать и на стандартах, одних и тех же стандартах готовить просто квалифицированную или малоквалифицированную рабочую силу. Все. Вот все, что дальше вводилось, это образовательные однотипные циклы, кредиты единые, далее независимые от национальных правительств аккредитационные агентства, да, которые разрабатывают свои критерии, никак не связаны с законодательством национальных государств. Далее, значит, мобильность учащихся, да, свободное перемещение не только студентов, но и преподавателей, и устройство этих преподавателей, для чего требуется соответствующее изменение законодательства. Все это говорило о том, что вся эта Болонская система нужна только для того, чтобы обеспечить вот востребованный европейский рынок труда необходимыми кадрами. Все. Соответственно, это продвигало и привлечение в Европу большого количества учащихся из других регионов мира. Ольга Николаевна. У меня уже времени нету, да? Вот, значит, к сожалению, я должна закончить на этом, но я надеюсь, что если у нас еще будет, да, дискуссия, я смогу уже к этой теме вернуться, поскольку я изложила как бы общие принципы и основы, которые сегодня должны придерживаться все государства, все народы, если они хотят быть признанными или хотят в этой системе участвовать, если они хотят быть вытеснены с глобального рынка. И поскольку, да, и поскольку последний... Угу. Сейчас, когда они взяли установку на расширение образования и воспитания, фактически, что они сделали? Они вот этой стратегии, да, уже как бы окончательно, да, утверждают, добиваются, что образование и воспитание вместе стало нельзя. Поэтому там Академский, по-моему, сказал, да, что смотреть, как вещи очень важно в этом диалоге. И, кстати, очень хороший диалог, он раньше показывал полностью, что, значит, все их истинные намерения, и там так просто уже. Да, значит, что... Сейчас просто точно. В общем, я сказала, что этот документ показывает, что, вот, что образование потеряло монополию на воспитание. Что все? Образование потеряло монополию на воспитание. Воспитание не является больше монополией образования. Главная семья. Вот эта фраза, это он объяснил тут, вот это положение, где помните, говорит, создание условий для расширения участия семьи, воспитательной деятельности, а образовательной для других организаций, работы с детьми. То, что мы говорили. А также в управлении ими. То все передается семье и вот этим образовательным понятным учреждениям. Вот. Дальше, значит, воспитание является больше монополией образования. Поскольку эти образовательные учреждения инновационные, они совершенно полностью противоречат традиционным воспитанию, то, значит, ясно, что они эту общую сферу разделяют. А дальше получается так, что вот в течение где-то с 11 года они принимают прямо целый ряд программ и документов, о которых мало кто знает, вот, которые полностью изменяют систему образования. Ценность на основном образовании. Смотрите, значит, в 2011 году, то есть с чего началось, в 2011 году принимается стратегия инновационного развития Российской Федерации до 2020 года, как-то она это тихо прошла, а что там говорится, что, что наша задача это инновационное развитие, поэтому эта стратегия носит открытый рыночный характер, подтверждение чего является тот факт, что главное действующее лицо основного субъекта этой стратегии инновационного развития. Бизнес, активность которого становится решающим условием реализации поставленных задач. Далее там вводится понятие инновационного человека, то есть эта стратегия ставит задачу формирования инновационного человека и инновационного мышления. Для чего предприниматель должен приходить в школу, в вузы и в инкубатор. Инкубаторы здесь вот эти инновационные центры, они их так называют. Детские сады, что ли? Нет, это просто инновационный центр. И детские сады, что угодно может быть. Бизнес-инкубатор. Да, вот эти детские городки, инкубатор, что угодно может быть. И когда я прочитала вот отчет о реализации этого проекта, то, что, допустим, она сказана, главная особенность инновационной экономики состоит в том, чтобы она всегда и везде строится от человека как носителя компетенции, творческой, деловой энергии. Именно качество человеческого капитала определяет успех построения экономики знаний. Дальше принимается программа образования 11.20. Там то же самое говорится про инновацию, про качественный, про человеческий капитал. Да? Далее принимается... В 2012 году закон об образовании, все это, да, 2012-2013 год, в 2013 году, значит, согласно закону об образовании, утверждаются стандарты нового поколения для высшего образования, и впервые вводится стандарт в 2013 году для дошкольного образования. Такого никогда не было. То есть школа включается в этот процесс создания инновационного человека. То есть, понимаете, отделяется опять образование от воспитания. То есть теперь даже до школы, школы никогда же у нас не было. Детский сад никогда не был в этой системе образования. А теперь, значит, они вводят эти стандарты. А стандарты тоже совершенно четко прописаны, да, человеческий капитал. Дальше там прописано гражданская идентичность, там все это прописано. Если стандарты эти почитать, то есть эти понятия, которые в этой стратегии, там все это есть. А дальше начинается самое главное. Вот, можно я 5 минут буквально займу, потому что вот эта вещь просто чудовищная, мы об этом не знали, а они уже, понимаете, все сделали. Значит, дальше мы присоединились к ВТО в 2012 году. Соответственно, ВТО, значит, необходимо стараться в эти глобальные условия. Да, это все переходит совершенно на новое качество. Значит, задача ставится втянуть рынок услуг в глобальный рынок и, соответственно, в первую очередь, рынок интеллектуальных услуг. И в соответствии с этим, в 2012 году принимается, значит, указ президента выходит, номер 5999, задача обеспечить вхождение к 2020 году не менее 5 российских университетов в первую сотню ведущих мировых университетов согласно мировому рейтингу университетов. Красивая. Значит, задача, все понятно, но она такая общая, да? А дальше Минобр начинает под это дело все создавать. Значит, что они делают? Значит, указом постановления правительства 2013 года и приказами Министерства образования тоже 2013 года о перечне требований к отбору вузов создается проект 5-100, значит, 5 вузов, входит в сотню, и еще называется 5-120, вот так. Значит, в соответствии с ним, там было написано следующее. Значит, в рамках этого проекта его задача заключается в максимизации конкурентной позиции группы ведущих российских университетов на глобальном рынке образовательных услуг и исследовательских программ. Значит, устраивается конкурс из 50 вузов, которые должны соответствовать определенным критериям. Значит, там что, международные выборы ректора, значит, участие иностранцев, иностранной комиссии в советских отделениях, значит, но в условии оценок и все прочее, привлечение иностранных студентов. Далее, значит, выполнение это все дорожной карты, да, например, вхождение в мировые рейтинги и обеспечение софинансирования бюджетных средств. То есть вот условия, которые фактически полностью инкорпорируют этот университет, да, вот в этот вот глобальный рынок. Далее. Выбрали 15 университетов. Вот смотрите, с ними там Дальневосточный, я уже сказала, Казанский, Федеральный, Московский фестиваль. Дальше вот этот институт стали спал. Тоже, ну, то есть берутся стратегические вузы, да? Национальный технологический, Национальный исследовательский Томский вуз университет. Вот, ну, вышка, само собой, Нижегородский государственный университет. А Московский? Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, Самарский госуниверситет, Аэрокосмический, Санкт-Петербургский государственный политех, Санкт-Петербургский государственный электротехнический ИЛТИ, дальше Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, Уральский федеральный университет. МГУ-то? Нет, МГУ не входит. МГУ не входит, у него сейчас. Технологический университет. Значит, дальше, значит, создается очень важная вещь. Создается, смотрите, на основе распоряжения правительства утверждается состав совета по повышению конкурентоспособности. Значит, что делает этот совет? Значит, этот совет является международным совещательным органом, то есть, простите, это уже не национальная стратегия, это международная совещательный орган, создан для рассмотрения вопросов развития ведущих российских университетов и представляющий такой главный управляющий орган проекта. То есть наша, да, стратегическая, наша вроде бы национальная задача ФОП на самом деле является международным проектом, и международный совещательный орган все это решает. Он рассматривает отчеты ВУЗ, сейчас скажу, по реализации плановых мероприятий, дает предложение по объему финансирования. Дальше. Кто туда входит в этот совет? 6 российских, Ливан, значит, РЭП, Козлов, это все люди из высшей школы и из каких-то предпринимательских школ, и иностранцы. Значит, Кроу Майк, президент университета штата Аризона, член Национальной академии общественной администрации США. Дальше, значит, Альберт Филипп, директор Центра международного высшего образования Бостонского колледжа, вот, ректор университетского колледжа Лондона. Дальше, два китайца, один президент Гонконгского университета, реформатор, специалист по получению частных инвестиций. Дальше, китаец, исполнительный директор Китайского общества стратегии развития образования. И Эдвард Кроули, президент Сколковского института науки и технологий, значит, работал в Массачусетском университете, член Совета Американского института аэронавтики и астронавтики, Королевского сообщества аэронавтики. Далее, был председателем консультативного комитета по технологии и коммерциализации НАСА, чтобы нас его знали. Да? НАСА, Пентагон, ЦРУ, это все в одном ключе. Да? Член консультативного комитета НАСА. Вот. И, значит, само Сколково тоже понятно, что такое. Значит, они определяют так. Сколково – это центр коммерциализации инноваций. Это не российский, это глобальный проект и рассчитан на решение глобальных задач. Поэтому совет директоров, значит, Сколково входит Эрик Шинг, глава ГУГа. Вот. И вообще, так сказать, эта структура, если посмотреть, она на самом деле не коммерческая. Она почему-то получает наши бюджетные деньги, но она не коммерческая. Вот. И, там, и фактически ее задача – это высасывать, как сказать, да, вот этим самым пылесосом мозги наших ребят, то есть выбирают у ребят, так сказать, головастых, и туда перенаправляют. Так же, как мне рассказывали вот с этими нашими вузами, то же самое. Значит, они передают определенные фонды различные, передают деньги на то, чтобы они могли закупать оборудование и прочее. В обмен они получают что? В обмен списки всех ребят, так сказать, с характеристиками. И через некоторое время умные ребята, головастые исчезают в институт, они оказываются за рубежом. Вот. Либо сюда, вместо них приезжает кто-то другой. Параллельно, что с этим? Еще очень важная вещь. Тоже проект, о котором они не говорят ничего. Значит, очень важный проект. Смотрите, этот проект называется... Сейчас. Где у меня эти странички? Так, 17, да? Вот, значит, проект одновременно в 2011 году запускается программа «Эврика». Очень показательный, да. Значит, это российско-американская программа повышения научно-исследовательского предпринимательского потенциала российских университетов с помощью новых моделей научно-технического сотрудничества российских и американских вузов. Программа финансируется кем? Американо-российским фондом по экономическому и правовому развитию СР. В свою очередь, он является преемником Американо-российского инвестиционного фонда, созданного в 1995 году с целью содействия развитию частного сектора в России. Значит, этот американско-российский фонд зарегистрирован в США как некоммерческая корпорация США. то есть это их корпорация. А в начале 2009 года в России она была зафиксирована как филиал американской организации. То есть американская структура, да, финансирует вот эту программу Мелика, куда как раз и вошли сначала два вуза, нижегородский еще какой-то, да. Программа рассчитана на два этапа, 2010-2012, сейчас они приступили ко второму, 2013-2016. Вот. И, соответственно, туда кто осуществляет эту программу? Американские советы. Это такая структура, сеть. Значит, у него миссия глобальное образование, построение мира в глобальном масштабе компетентных граждан, успешных учреждений и ответственных государств. Выполняет функцию связующего звена между российскими вузами, американскими университетами и американским бизнес-сообществом, а также представляет программу Эврика на территории США. То есть это все на 2011 год. Дальше, смотрите, что интересно. Кто является спонсорами? О, вот список мощный. Значит, там, во-первых, крупные корпорации, ExxonMobil, Goldman Sachs, Coca-Cola, то есть десятки. Да, дальше. Фонды различные, Рокфеллеровский фонд. Почему это все не скрывается? Вы ходите, вот выхожу да, на эту программу Эврика, там все открыто представлено. Рокфеллеровский фонд, значит, фонд дальше, там, Франклин Фондейшн, этого самого, Ротари Клуб, Американская торговая палата почему-то, да? И там различные, где-то вот с несколько десятков вот этих крупных компаний все это финансируют. Обратите внимание, это все условия, когда мы кричим про то, что против нас санкции, что Обама, так сказать, на нас дали, ля-ля-ля-ля-ля, в это время идет интенсивнейшее, еще более усиливающееся, против вам сказали, знаете, на нас эти санкции никак, вот, никак не повлияли, наоборот, мне сказали, что повышать уровень академического сотрудничества между российскими вузами и мировыми университетскими центрами. Говорит, ни одна из значит, наших программ не пострадала от этих санкций. То есть все идет усиленно. И наконец, чтобы уже это все завершить, когда это создано, да, вот это самое главное. В 15 году, в январе 2015 года вступает в силу, утверждает Медведев концепцию федеральной центральной программы развития образования 16-20 лет. Да? Значит, что в этой программе? В этой программе предусматривается формирование конкурентоспособного человеческого потенциала и создание внедрения новой структуры вузов. То есть они создали уже ядро, да, из этих 15. Это тот самый глобальный проект, на который, значит, идут все деньги, причем государство для того, чтобы высасывать наших ребят, чтобы они туда перебегали. А остальные вузы, вот вы теперь, ребята, поставьте, что это надо. Значит, в соответствии с этим, это уже в известии написано подробно, в соответствии с для того, чтобы это не было, должны быть сокращены на 80% количество филиалов вузов, а число самих институтов и университетов сокращается на 40%. И дальше, значит, там вот эта тетя из высшей школы экономики Абанкина объясняет, значит, что наша задача, и это повышение конкурентоспособности российского образования. Дальше, значит, она говорит, что вузам страны необходимо создать условия для честной конкуренции, что решение о закрытии будет оправдано тем, в том случае, если удастся внедрить систему онлайн и дистанционного обучения. Для повышения качества. Ну, уж прекрасно, если понимаешь, что учение, дистанционное обучение это вообще конец образования. Значит, если получается, ребята, вы да, будем закрывать вузы и переводить на дистанционное онлайн-обучение. Но это уже, так сказать, для вот этих вузов. Инвалидов, в частности, вот да. Стратегия об этом. А поэтому они говорят так много об инвалидах, чтобы прикрываясь, так сказать, да, помощью об инвалидах, в итоге ломать просто систему образования. А для здоровых что? Почему все время об инвалидах? Это замечательно. Нельзя же. Да, только инвалидами заниматься, даже немножко еще о здоровье подумать. Получается, здоровье не думает, но опять-таки так вот, да, не знаю, так сказать, наши все довольность прикрываются инвалидами. Естественно, ничего не скажем против. Когда она будет, да, такая дружная, мы не скажем, конечно, но при этом забывается волевой, это самое главное. Значит, дальше, вы смотрите, раз я уже к нам в школе, составлен список из 200 инновационных школ, это вот по модели Эврика, да, это уже вот Эврика. Использующие самые современные технологии и методики преподавания. И дальше сплести из них 300 национальных методических сетей. Я мозги сломала, я не могла понять, что это. Значит, сплести 30 национальных методических сетей. Методических сетей. То есть это будет методика, она внедрять будет новую методику в другие школы. Вот это на будет. Их основе? Да, да. Ну, и тогда и сейчас у него, там, сейчас такая слабая сеть. Теперь должны быть 200 инновационных школ таких ключевых и уже сеть 30 национальных методических сетей для распространения передового педагогического опыта. Но и здесь при указании новой методики ничего не говорится о содержании. И, наконец, последнее. Они ввели стандарты, да, образовательные для детских садов. И что делается? Новым методикам и технологиям преподавания государство должно обучить 95% работников детских садов. При этом большие надежды в системе дошкольного образования возлагаются на государственное частное партнерство. То есть теперь они дошли до святая святых, они сейчас вот наших детишек всех перестроят, да, уже 95% снова методик. То есть это будет подходить, мы с русской сказкой будем слушать песни Белоруссии. Да. И вот эта вся система прошла в январе 2015 года, было незамечено, потому что мы все были заняты финансовыми проблемами, рублем и прочим, и так вот тихо сапо быстро все дело запустили. Никакого обсуждения вообще не было, я ничего не видела, случайно вышла на эту информацию. Вот. То есть это я все к чему? Понимаете, что все, уже система образования перестраивается на совершенно новую плиту. То есть это такой последний завершающий этап. В 2020 году действительно они должны уже от нашей системы образовательно останутся только одни вот эти рожки. И поэтому, чтобы это как бы все прикрыть, прилагается вот эта стратегия воспитания, которая уже просто такой фиговый листок, я считаю. Просто фиговый листок. Уже все то, что там сказано, все это прописано в этих программах, стратегиях, концепциях. А это как что делать? Я думаю, что это надо, вот, так сказать, в нашем заключении обязательно указать. Да, что это нельзя разрывать систему воспитания от образования. А с образованием происходит сейчас, идет в образование, разрушительный процесс, потому что фактически встраиваем глобальную систему, мы ударяем, так сказать, то есть наносим уже непоправимый, да, ущерб, то есть фактически удар под дых всей нашей национальной системы, потому что вся она перестраивается на интересы западного инвестора и транснационального глобального бизнеса. Вот. И в этих условиях просто эту стратегию воспитания это абсолютно бессмысленно. Потому что реальность одна, а эта стратегия воспитания действительно буквально фиговый листок, который абсолютно ничего не меняет. Знаете, огромное спасибо. Учитывая просто контекст, площадку, источник, да, откуда пойдет это заключение нашей экспертной комиссии, лучше все-таки сделать очень акцент аккуратно на национальной безопасности. Да. Это то, в чем мы, вот, так сказать, какие. Совершенно верно. И то, о чем вы сказали. Вопрос, что о какой документ безопасности, простите, может идти речь, если они контролируют стратегические сферы, да, отрасли науки и образования, стратегические. Потому что мы же знаем, что наука, она на базе вот этих образователей наших вузов сейчас, да? И они все контролируют. Люди из НАСА сидят вот здесь, как святая святых. Поэтому применительно к стратегии нам надо обязательно указать, что она не является национальным документом, что она носит международный статус национальный, или даже если заметьте, то есть национальная стратегия в интересах детей есть, а в этой стратегии у нас нет, даже намека на то, что национальная. То есть стратегия воспитания в России. Вот это, то есть, мне кажется, как некий объект, а не субъект. Мне кажется, вот это оно обратит на себя внимание.